Глава 11. «Знаешь, как говорят в таких случаях?» — спросил Бакет Зори. «До дома главы вражеского клана мы так и не долетели. Я решил притормозить, чтобы хоть немного успокоиться. Вроде бы ничего особенного не случилось. Мне приходилось бывать в ситуациях и похуже, однако что-то грызло меня изнутри. Неужто совесть? Но ведь я не виноват в том, что Ямадзаки пошел на нас войной. Что мне оставалось? Допустить геноцид собственного клана? К тому же все воины, выпившие зелья, тоже бы умерли. А так, разрушив повозки с магическим снадобьем, я многих из них спас. Да, многих убил, но заставил отступить и глотать смертельную гадость. Так что же со мной не так? Даже думать об этом не хочу», — недовольно пробормотал я, сев прямо на землю и облокотившись о дерево. «Сделай добро, и в первый раз скажут спасибо», — все же продолжил Баке. «Во второй воспримут как должное, а в третий будут требовать». «Очень конструктивно и по делу», — огрызнулся я. «Это тебя в отравленном мире научили?» «Так во всех мирах», — отозвался тот, даже не обидевшись. «Или скажешь, что в твоем родном было не так?» «Крыть нечем. Здесь он, безусловно, прав. Вот только легче от этого не стало». «И что с того?» — отмахнулся я. «Это не значит, что Ванам не стоит помогать. Я ведь...» «Охотник на монстров, Ито Цукико», — усмехнулся. «Чёрт, да у меня даже имя девчачье». «И что с того?» — продолжал Сандаль. «Это не значит, что ты обязан бегать по всему острову и материку, чтобы уничтожить всех тварей. И я говорю не только про монстров, но и про жадных ублюдков, что разместили свои задницы в теплых домах. Простой народ все равно не оценит, и ты в этом только что убедился». Все несколько сложно, Баке». Я выпрямился и протяжно выдохнул. «В нашем клане меня восприняли как героя, спасителя. Здесь же я разрушил дома Ванов, и они имеют полное право меня обвинять». «Только ты забыл, что до этого их из этих же домов выгнал сам Ямадзаки. Так что по факту ты разбил собственность этой сволочи, теперь уже безногой». Я усмехнулся. Стоило только представить, что былой отважный воин сейчас бесполезен, как меня пробирало странное чувство. Гордость. И ее можно было объяснить, ведь я обезвредил одного из главных врагов моего клана. Как бы скверно ни звучало, но старик Арета заслужил подобную участь. «Смотрю, тебе нравится смаковать эту мысль», — довольным голосом произнес Сандаль. «Чем ты смотришь, деревяшка?» — улыбнулся я и достал Камоосу. «Хорошо, признаюсь, ты меня слегка приободрил, потому заслужил глоток». «Эх, Цукико. Думаешь, я только ради этого завел с тобой разговор?» — пробормотал тот, будто обиделся. «То есть ты отказываешься?» «Я не это сказал. Прекращай выворачивать мои слова наизнанку». «Ха-ха, так-то лучше», — рассмеялся я и слегка пролил саке на сандаль, которая тут же впиталась. Прохладный ветер обдувал лицо. Полет в небесах казался все менее приятным. Однако меня грела мысль, что совсем скоро увижу ошеломленные морды воинов Ямадзаки, да и самого главы клана. Пагода, что являлась родовым гнездышком Ямадзаки, с высоты казалась особенно величественной. Я не знал, насколько громаден дом Ватанабе, но у наших южных соседей был настоящий дворец с широким двором, который, наверное, был размером с деревушку, которой я обладал после битвы с Сидзаки. Различные деревья, некоторые из которых я видел впервые, кустарник, что образовывал настоящий лабиринт. С неба это было особенно заметно. И десятки ванов, выглядевших отсюда мелкими букашками. Пора. Я хотел было достать меч, но потом решил, что заявлюсь к неприятелю с голыми руками, тем самым показав, что не собираюсь нападать, а хочу просто выполнить долг чести, если это можно так назвать. Меня подхватил мощный воздушный поток, когда я ринулся вниз. Словно снаряд, пущенный пушкой, я падал на пагоду бывшего, или же нет, врага. В ушах свистел ветер, глаза резало от воздуха, но я не смел закрывать их. А через несколько мгновений рухнул во дворе Ямадзаки, извернувшись в полете и приземлившись на ноги. Взметнувшиеся клубы пыли позволили на некоторое время оставаться мне невидимым. Послышались крики ванов, приказы командиров и топот десятка ног. Меня моментально окружили. Стоило отметить, что воины не потеряли сноровку даже после столь жестокого поражения. Молодцы. Но они меня мало интересовали, ведь за завесой пыли я услышал голос того, кто был мне нужен. «Ямадзаки Арета!» Грозно выкрикнул я и шагнул вперед. Взмахнул руками, заставляя пыль рассеяться. Как и думал, воины в красных доспехах взяли меня в кольцо, а их господин расположился на краю лестницы у входа в дом. Вокруг него стояла пара головорезов с мощными нагинатами. Грубо говоря, это были алебарды, только с тонким изогнутым лезвием, но способным пробить даже плотного вана насквозь. Сами воины были неподвижны, словно статуи или подставки для тяжелых доспехов с широкими масками, изображающих демонов. «Я вижу, ты не избавился от привычки работать вместе с нечистой силой», — усмехнулся я, глядя поверх солдат. Теперь Ямадзаки и правда можно было назвать стариком. Он сидел в кресле-каталке с четырьмя деревянными колесиками. Надо же, и в этом мире додумались до такого изобретения. И все же я не мог признать в нем того величественного воина, которого встретил в палатке вместе с демонессой. Нет, сейчас передо мной появился безногий калека, которых я видел в бедняцких районах столицы. Сильно исхудавший, с серой кожей и впавшими глазами, под которыми были такие тени, что даже Акума бы испугалась подобной тьмы. «Итоцукико!» Прохрипел тот и закашлялся. «Мда, дела у него совсем плохи. Неужто это из-за потери ног? Пошло заражение?» «Что тебе надо в моем доме?» «Поговорить». Я поднял пустые руки, еще раз намекая, что не собираюсь сражаться. «Наша война зашла слишком далеко, Арата». При этих словах несколько воинов вздрогнули. Еще бы. К их господину обратились по имени, не проявив должного уважения. И все же никто не спешил атаковать. «Мы хотим мира между кланами. Как ты понимаешь?» Останавливаться на подобном пренебрежительном обращении я не собирался. Он сам виноват в том, что я его не уважаю. С Ватанабой я уже договорился. Взамен получил приличный участок их бывшего капитана. Они же получили доступ к нашим кристаллам Рики. Ты ведь о них прекрасно знаешь, да, Арета? Прищурился, ожидая его реакции. И та бурно проявила себя. «Мальчишка!» — воскликнул тот и дернулся было ко мне, но тяжелая ладонь красного громилы вовремя легла на его плечо и остановила от бездумного поступка. Старику это помогло слегка успокоиться, хотя злобные огоньки в глазах я видел даже на том расстоянии, что разделяло нас. «Да что ты понимаешь в политике? Думаешь, если остановил Сидзаки, то все у тебя в клане наладится?» «Ну...» — я пожал плечами и опустил руки. «Пока что все складывается идеально. Если б не ты с Демонессой и Мору, то было бы гораздо лучше. Но все равно наши ваны довольны. Я дал им работу, спокойную жизнь». «А детям-сиротам», на этом моменте мой голос стал грубым, «которых вы продавали, Ватанабе, крышу над головой и семью», вспомнив о них, невольно сжал кулаки. «Помнишь этот грешок, Арета?» Как ни странно, но мои слова вновь вызвали легкое удивление среди воинов, окружавших меня. Видимо, они были еще новичками, раз позволяли себе хотя бы на миг усомниться в своем хозяине, а те, кто служил ему давно, остались лежать в общей могиле где-то на берегу Катамы. Не дожидаясь ответа, я ускорился. Время почти что остановилось, когда я неспешно двинулся вперед. Мне были видны капельки пота, что мгновение назад катались по лицу одного из воинов. Но сейчас они замерли, превратившись в прозрачные хрусталики. Пройдя сквозь нестройное кольцо солдат, направился напрямую к главе клана. Поднялся по лестнице и удивленно вскинул брови. Тяжело вооруженные воины, стоявшие по сторонам от господина, медленно двигались. То есть они были настолько быстры для обычных ванов, что смогли рассмотреть меня на такой скорости. Но даже это не спасло их. Схватив древко нагинаты, одним резким движением вырвал оружие из рук противника, а следом за японской алебардой полетел и ее хозяин, точнее завис в воздухе, так как время все еще медленно текло. Второй воин успел это приметить и уже разворачивался в мою сторону. Ну как разворачивался? Слегка повернул голову и корпус. Шустрые, однако. Черт, даже сам Арета не столь быстрый. Что же с ними такое? И ответ пришел сам собой. Зелье. Я обошел каталку Ямадзаки и остановился за спиной противника. Тот даже понять не успел, что произошло, когда тяжелый удар между лопаток заставил его воспарить в воздух над лестницей. А потом я вернулся в реальное течение времени. В тот же миг первый воин врезался в колонну, подпиравшую крышу, разбил ее и улетел во двор. Второй покатился по ступеням, грузно лязгая доспехами. Влетел в строй ошарашенных солдат, которые до сих пор не поняли, куда я делся и что вообще происходит, и замер. Возможно, я сломал ему спину. Но плевать, он сам виноват. К тому же, если я прав, он вскоре умрет от отравы в крови, которую выпил добровольно. «Где ты набрал этих зеленых сосунков?» — нагло спросил я, выйдя из закаталки справа от дрожащего Ямадзаки. Да, он дрожал всем телом и вряд ли от холода, так как наш остров располагался в идеальной климатической зоне. Старик медленно повернулся ко мне и посмотрел ошалевшими глазами. В них я прочитал безумный страх, будто перед ним стоял не простой парень из вражеского клана, а сам демон, пришедший отомстить за неудачу дочери. «Да кто ты такой?» — одними губами произнес он. «Твой самый страшный сон». Я не удержался от злорадной ухмылки, от которой Ван задрожал еще сильнее. В эту же секунду послышался шум и топот. Воины наконец-таки пришли в себя и ринулись ко мне по лестнице, готовясь поднять меня на копья. «Стоять!» — рявкнул на них и вскинул руку. «Двинетесь дальше и лишитесь жизни!» Как ни странно, но они меня послушались, вопросительно уставившись на Ямадзаки. Тому казалось уже все равно, насколько низкоквалифицированные у него солдаты, потому он просто кивнул. Я снова посмотрел на хозяина здешних земель и заговорил спокойным тоном. «Арета, повторюсь, я хочу мира. Убивать твоих ванов мне нет никакой нужды. Пускай уйдут и подумают над своим поведением». Старик согласно кивнул и легко махнул рукой, после чего солдаты разбежались, оставив нас наедине. Я же продолжил. «А теперь к делу, ты...» «Подожди!» — он устало посмотрел на меня. «Мне нужна помощь, Ито!»